Он похлопал по карману, нащупывая таблетки. Не пора ли уже принять очередную? Он не сказал Мику, что заставлял себя представлять создаваемое здание, стоящим над землей все время, пока над ним работал. Скорее как небоскреб, чем как похороненный в землю ствол. Но он ни за что не признался бы в этом другу. Не рассказал бы, какой ужас его охватил, когда над головой оказались всего 10 метров грунта и бетона. Он очень сомневался, что Анна использовала слово «сбежал», но он поступил именно так, когда перерезал ленточку. Пока сенатор показывал сановникам комплекс, Дональд поспешно выскочил на травку, где над головой не было ничего, кроме синего неба. «Это охренительно важно!» — сказал Мик и щелкнул пальцами перед лицом Дональда. Мимо них шагали две цепочки работников. Неподалеку, в небольшом помещении, сидел человек с кистью и банкой краски. Он красил в серый цвет решетку из стальных прутьев. Позади техник подсоединял кабель к огромному настенному экрану. Дональд заметил, что далеко не все здесь сделано именно так, как было на его чертежах. «Послушай меня, Донни, я говорю серьезно. Сегодня последний день, когда мы можем так поговорить, понимаешь? И я хочу, чтобы ты увидел, что именно ты построил». С лица Мика исчезла его постоянная озорная улыбка. Брови сошлись, лицо стало грустным. «Так ты войдешь! Пожалуйста!» Глубоко вдохнув и подавляя желание выбежать на холмы к свежему воздуху, подальше от давящей толпы, Дональд согласился. Его убедило выражение лица Мика. Он как будто хотел сообщить Дональду, что скончался дорогой ему человек, или рассказать нечто чрезвычайно серьезное. Когда Дональд кивнул, Мик благодарно похлопал его по плечу. «Нам сюда!» Мик повел его к центральной шахте. Они прошли через кафе, которое использовалось по назначению, что вполне разумно. Работники, делая перерыв, сидели за столами и ели с пластиковых подносов. С кухни доносились запахи стряпни. Дональд рассмеялся. Он никогда не думал, что всем этим вообще когда-нибудь воспользуется. И у него снова возникло ощущение, что съезд придал этому месту смысл. Это его обрадовало. Он представил, как весь этот комплекс однажды станет безжизненным. Рабочие будут копошиться снаружи, укладывая на хранение радиоактивные отходы. А это огромное здание, которое могло бы касаться облаков, окажись оно над землей, останется совершенно пустым. В конце небольшого коридора, выложенный кафелем пол, уперся в металлическое ограждение, за которым широкий цилиндр уходил в самое сердце сооружения. Она оказалась права, такое действительно стоило увидеть. Когда они подошли к ограждению центральной шахты, Дональд заглянул вниз. Потрясающая высота заставила его на мгновение забыть, что он под землей. На другой стороне лестничной площадки поскрипывал шестеренками конвейерный подъемник, перематывая бесконечную ленту с плоскими грузовыми лотками. Дональду он напомнил водяное колесо с ведрами. Лотки переворачивались наверху и начинали очередной спуск в шахту. Носильщики укладывали контейнеры на пустые лотки и возвращались к выходу. Дональд поискал взглядом Мика и увидел, что тот спускается по лестнице. Он торопливо зашагал следом, преследуемый страхом быть похороненным заживо. «Эй!» Туфли застучали по свежевыкрашенным ступеням с ромбической насечкой, не дающей подошвам скользить. Он догнал Мика, когда они уже совершили полный оборот вокруг толстой внутренней колонны. Пластиковые контейнеры с аварийными запасами. Дональд предположил, что они так и сгниют невоспользованными. Зловеще погружались в темноту за перилами. «Дальше я спускаться не хочу», — решительно сказал Дональд. «Еще два этажа!» — отозвался снизу Мик. «Да брось упрямиться! Я хочу, чтобы ты это увидел!» Дональд тупо повиновался. Выбираться наверх одному было бы еще хуже. На первой лестничной площадке возле подъемника стоял работник с чем-то вроде пистолета. Когда мимо проплывал очередной контейнер, работник направлял на него вспышку красного света, сопровождаемую жужжанием сканера. Затем он ждал следующего, опираясь на перила, а просканированный контейнер уплывал дальше. «Я что-то пропустил», — осведомился Дональд. «Мы все еще не успеваем что-то закончить. Что это за припасы?» Ник покачал головой. «Припасы! Запасы!» Во всяком случае, Дональд расслышал его так. Ник словно погрузился в размышления. Они спустились до следующей площадки, отделенной от предыдущей еще 10 метрами железобетона. Этот этаж был Дональду знаком, и не только по планам, которые он чертил сам. Они с Миком прошлись по нему еще на заводе, где его делали. «Я здесь уже был», — сказал Дональд. Мик кивнул. Он махнул Дональду, и они зашагали по коридору до поворота. Там Мик выбрал наугад одну из дверей и открыл ее, приглашая Дональда войти. Большинство этажей изготавливалось на заводах и там же полностью оснащалось, после чего их кранами опускали на место. Так что если это был не именно тот этажный блок, где они побывали на экскурсии, то один из множества точно таких же. Как только Дональд вошел, Ник включил в квартирке свет и закрыл дверь. Дональд с удивлением увидел, что кровать застелена. Рядом на стуле лежали стопки постельного белья. Ник переложил его на пол, уселся на стул и кивнул на кровать, приглашая Дональда сесть. Садиться Дональд не стал, а вместо этого заглянул в маленькую ванную. «А это действительно классно смотрится», — согласился он и повернул кран над раковиной, не ожидая результата. Когда из крана зажурчала чистая вода, он от неожиданности рассмеялся. «А я знал, что ты врубишься, когда посмотришь», — негромко заметил Мик. Дональд увидел себя в зеркале, все еще улыбающегося. Он успел забыть, как у него при улыбке в уголках глаз появляются морщины. Он коснулся волос, где уже стала мелькать седина, хотя ему оставалось еще 5 лет до пресловутого возраста, когда жизнь начинает идти под горку. Работа состарила его преждевременно. Он боялся, что такое может произойти. «Поразительно, что это построили мы, верно?» — спросил Мик. Дональд вернулся к другу в тесную комнатку. Он все гадал, что именно состарило их с Миком. Работа, на которую они были избраны, или только этот проект, это всепоглощающее строительство. «Спасибо, что заставил меня спуститься!» Он едва не добавил, что с удовольствием осмотрел бы и остальное, но решил, что это уже будет перебор. Кроме того, их уже наверняка ищут в палатках Джорджии. «Послушай!» — начал Мик. «Я хочу тебе кое-что сказать!» Дональд посмотрел на друга. Тот явно подыскивал слова. Он взглянул на дверь. Мик молчал. В конце концов Дональд сдался и сел на кровать. «Что случилось?» — спросил он. Но, кажется, он и так знал. Сенатор включил Мика в другой свой проект. Тот самый, который вынудил Дональда обратиться за помощью к врачу. Дональд подумал о толстой книге, которую он уже почти выучил наизусть. Мик сделал то же самое. И сюда он привел его не только показать, чего они достигли, но и чтобы найти абсолютно уединенное место, где можно поделиться секретом. Он похлопал по карману с таблетками, помогающими его мыслям избегать опасных мест. «Слушай, не говори мне ничего, что не положено!» Мик взглянул на него удивленно расширенными глазами. «Ты ничего не обязан говорить, Мик! Предположи, что я знаю то, что знаешь ты!» Мик грустно покачал головой. «Не знаешь!» «А ты все равно предположи, я ничего не хочу знать!» «Мне надо, чтобы ты знал!» «А я предпочитаю не...» «Это не секрет, старина! Просто... хочу, чтобы ты знал! Я люблю тебя, как брата, и всегда любил!» Они помолчали. Дональд смотрел в пол. Момент неловкий, но ему все же было приятно услышать от Мика такие слова. «Послушай», — начал Дональд, — «я знаю, что всегда давил на тебя. Ты уж прости. Честно, я тебя очень уважаю. И Элен...» Мик чуть отвернулся и почесал щеку. «Я очень рад за вас». Дональд чуть подался вперед и сжал руку друга. «Ты хороший друг, Мик, и я рад, что последние несколько лет мы были вместе, участвовали в выборах, строили это. Да, Ник кивнул. Я тоже. Но знаешь, я тебя привел сюда не сопли распускать. Он снова поднял руку, и Дональд увидел, что Ник вытирает глаза. Вчера вечером у меня был разговор с Турманом. Он... Месяца два назад он предложил мне место в команде. В очень высокой команде. А вчера я ему сказал, что лучше будет отдать это место тебе. Что? В комитете? Дональд и представить не мог, что друг способен отказаться от назначения. От любого назначения. В каком? Ник покачал головой. Нет, тут нечто другое. И что? Послушай, когда ты об этом узнаешь и поймешь, что происходит, я хочу, чтобы ты подумал обо мне именно здесь. Ник обвел взглядом комнату. На несколько секунд наступила полная тишина. Лишь капала вода из крана. Если бы передо мной стоял выбор, где находиться в ближайшие годы, то из всех вариантов я выбрал бы один — оказаться здесь, с первой группой. Ну, хорошо, но только я не совсем понял. Поймешь. Главное, запомни мои слова хорошо, что я люблю тебя как брата, и ничто не происходит без причины. Никаких других вариантов я бы не пожелал. Ни для тебя, ни для Елен. Ну, хорошо. Дональд улыбнулся. Он все не мог понять, то ли Ник над ним прикалывается, то ли он выпил с утра несколько лишних порций кровавой мэри в гостевой палатке. Ну, ладно. Ник резко встал. Судя по движениям, он был совершенно трезв. Давай отсюда сваливать. У меня от этого места мурашки по коже. Он распахнул дверь и выключил свет. Что, струсил? Бросил ему вслед Дональд. Ник покачал головой. Они зашагали обратно по коридору. За спиной у них осталась выбранная наугад квартирка, где в маленькую раковину капала вода. А Дональд пытался разобраться, как он здесь оказался. Как из палатки Теннесси, где он разрезал ленточку, он очутился в палатке Южной Каролины. И ему это почти удалось. Подсознание напомнило о поставках оборудования, что волокона оптического кабеля оказалось в 50 раз больше, чем требовалось. Но логическая связь оборвалась. Этим временем нагруженные припасами контейнеры погружались в гигантскую шахту, и навстречу им поднимались пустые лотки. Две тысячи сто десятый год. Бункер номер один. Трой очнулся в тумане, ошеломленный и потерявший ориентацию. Голова пульсировала. Вытянув руки, он пошарил возле лица, ожидая наткнуться на обледеневшее стекло, давящий стальной колпак, на ужас глубокой заморозки. Но нащупал только воздух. Часы возле кровати показывали 16:15. Он сел и обнаружил, что на нем спортивные шорты. Он не мог вспомнить, как переодевался вчера вечером, как ложился в кровать. Спустив ноги на пол, он поставил локти на колени, уперся головой в ладони и замер на несколько секунд. Все тело болело. Посидев так пару минут, он оделся в темноте, застегнул комбинезон. Свет он включать не стал, чтобы голова не заболела сильнее. Эту теорию ему проверять не требовалось. Свет в коридоре был все еще по-вечернему приглушенным. Его яркости как раз хватило, чтобы дойти до общей ванной комнаты. Трой добрел до вестибюля и направился к лифту. Он нажал кнопку «Вверх» и помедлил, неуверенный, что поступил правильно. Какая-то неосознанная мысль не давала ему покоя. Тогда он нажал и кнопку «Вниз». Идти в свой офис было слишком рано, разве что у него возникло бы желание покопаться в компьютере. Есть ему не хотелось, но он мог подняться наверх и посмотреть, как восходит солнце. Там уже будут сидеть люди из ночной смены, пить кофе. Или же можно отправиться в спортзал на пробежку. Тогда нужно будет вернуться в комнату и переодеться. Он все еще решал, когда, звякнув, прибыл лифт. Обе кнопки вверх и вниз погасли. Он мог направить кабину в любую сторону. Трой вошел в кабину. Он не знал, куда хочет ехать. Лифт закрылся. он терпеливо ждал его решения. Трой подумал, что рано или поздно лифт отправится по другому вызову, подберет человека, знающего, куда ему надо. А он может просто стоять и ничего не делать, позволить другому решить за него. Проводя пальцем по кнопкам, он попытался вспомнить, что находится на каждом этаже. Многое он знал, но не каждый известный ему этаж был доступен. Ему вдруг захотелось приехать в какой-нибудь из холлов и посмотреть там телевизор, просто убить несколько часов, пока ему не потребуется где-то быть. Примерно так сменам и полагалось тянуться. Ждать, потом делать. Спать, потом снова ждать. Дотянуть до обеда, потом дотянуть до отбоя. Конец смены всегда виден. Нет причины бунтовать против чего-то. Обычная рутина. Вздрогнув, кабина лифта тронулась. Трой дернул руку от кнопок и отступил на шаг. Судя по ощущениям, лифт ехал вниз. Всего через несколько этажей кабина остановилась. Двери раскрылись на нижнем жилом этаже. Вошел человек в красном комбинезоне реакторщика. Лицо его было знакомо по кафетерию. Он улыбнулся. «Доброе утро!» — поздоровался он. Трой кивнул. Человек нажал кнопку одного из нижних этажей, где находился реактор. Увидев, что ни одна из других кнопок не подсвечена, он повернулся и недоуменно взглянул на Троя. «Вы себя хорошо чувствуете, сэр?» «Что?» «Да». Трой нажал кнопку 68-го этажа. Наверное, озабоченность попутчика его самочувствием подтолкнула Троя к мысли о враче, хотя смена Хэнсона должна была начаться лишь через несколько часов. Но его терзало и нечто иное, то, что ему требовалось увидеть, ускользающий сон. «Наверное, в первый раз не сработало», — пояснил он, глядя на кнопку. «Угу». Пару этажей они молчали. «Долго вам еще осталось?» — спросил реакторщик. «Мне всего 2 недели, а вам?» «Я заступил только неделю назад, но это моя вторая смена». «Да». Кнопки отсчитывали этажи вниз, а цифры по возрастающей. Трое это не нравилось. Ему хотелось бы, чтобы первым был самый нижний этаж. Отчет следовало бы вести вверх. «Вторая смена. Легче идет». Вопрос летел с языка непрошенным. Похоже, желание это узнать пересилило стремление молчать. Механик подумал, прежде чем ответить. «Я бы не сказал, что легче. Пожалуй, менее неприятно». Он негромко рассмеялся. Трой ощутил прибытие лифта коленями, когда лифт затормозил. Двери раскрылись. «Хорошей вам смены!» — пожелал механик. Они не представились друг другу. «На случай, если снова вас не увижу!» Трой поднял руку. «До следующего раза!» — отозвался он. Механик вышел, двери закрылись, отрезав от него вестибюль электростанции. Загудев, кабина продолжила спуск. Двери звякнули на этаже медиков. Трой вышел и услышал голоса в конце коридора. Он осторожно направился в ту сторону. Голоса стали громче, причем один из них женский. То был не разговор, а старый фильм. Трой украдкой заглянул в главный офис и увидел человека, лежащего на каталке спиной к нему. В углу стоял телевизор. Трой прокрался мимо, чтобы не потревожить лежащего. Коридор разделился. Трой представил план этажа, секторы кладовых, ряды капсул для глубокой заморозки, трубки, идущие из стен к основаниям капсул, оттуда к лежащим внутри людям. Остановившись перед массивной дверью, он попробовал ввести свой код. Красный огонек сменился зеленым. Трой опустил руку. Ему не нужно было входить туда. Он лишь собирался проверить, сработает ли его код. Хотелось же ему совсем другого. Он прошел по коридору мимо еще нескольких дверей. Не был ли он именно здесь? Рука пульсировала легкой болью. Он оттянул рукав и увидел пятнышко крови, кружочек красноты вокруг точечки от укола. Если и произошло что-то скверное, он не мог вспомнить. Эта часть воспоминаний была для него отрезана. Он ввел код на панели той и другой двери и подождал, пока загорится зеленый огонек. На сей раз он нажал открывающую кнопку. Он не знал, что это за помещение, но там было нечто, что ему требовалось увидеть. 21. 2052 год. Округ Фултон, штат Джорджия. Легкий дождь в утро открытия съезда пропитал рукотворные холмы и сделал молодую траву скользкой, но размыть атмосферу праздника ему не удалось. С автостоянок убрали строительную технику и покрытые коркой грязи пикапы. Теперь на них стояли сотни автобусов и несколько лоснящихся черных лимузинов, забрызганных грязью. Стоянку, где временные трейлеры служили офисами и жилищем для бригад строителей, отдали штатным сотрудникам, добровольцам, делегатам и чиновникам, которые работали много недель, чтобы приблизить этот день. Теперь ее уставили гостевыми палатками, ставшими штабами для координаторов мероприятия. Потоки вновь прибывших тянулись от автобусов и проходили через пост охраны комплекса. Массивные ограды щетинились кольцами колючей проволоки. Для охраны съезда они смотрелись слишком большими и нелепыми, но отлично подходили для хранилища радиоактивных отходов. Эти барьеры и ворота сдерживали протестующих. Те, кто справа, не соглашались с текущим предназначением комплекса, а те, кто слева, опасались его будущего предназначения. Национальный съезд еще никогда не был таким многочисленным и полным энергии. Далеко за верхушками деревьев виднелись высотные здания в центре Атланты. Но город, похоже, совершенно не интересовала неожиданная суета в округе Фултон. Стоя на высоком месте, Дональд дрожал под зонтиком и разглядывал собирающееся на окрестных холмах людское море. Все постепенно расходились по сценам, над которыми развивался флаг их штата. Мокрые зонтики покачивались и сталкивались, как жуки-водомерки. Где-то в отдалении марширующий оркестр репетировал на ходу, растаптывая еще один холм в грязь. В воздухе витало предчувствие, что мир вот-вот изменится. Вскоре женщина могла стать кандидатом в президенты, и такое событие за всю жизнь Дональда оказалось бы вторым. Если поверить опросам общественного мнения, то у нее имелись очень неплохие шансы на избрание. Так что если война в Иране не совершит внезапный поворот, будет достигнута важная веха и разбит последний стеклянный потолок. И это случится прямо здесь, в огромных грунтовых амфитеатрах. Автобусы продолжали подъезжать и высаживать пассажиров. Дональд вытащил телефон и взглянул, который час. На экране все еще виднелся символ ошибки сети. Она была намертво перегружена ошеломляющим количеством звонков. Его удивило, что при таком тщательном планировании комитет не предвидел эту проблему и не установил поблизости парочку вышек сотовой связи. «Конгрессмен Кинни!» Дональд вздрогнул, обернулся и увидел Анну, идущую к нему по гребню холма. Посмотрев в сторону сцены для Джорджии, он не видел, на чем она приехала, и с удивлением понял, что она к нему просто пришла. Да, как раз в ее стиле, не выбирать легкие пути. «Не смогла издалека понять, ты ли это?» — пояснила она, улыбаясь. «Зонтики у всех одинаковые». «Да, это я». Он глубоко вдохнул. Оказывается, у него до сих пор происходит спазм в груди от нервного напряжения. Всякий раз, когда он видит Анну, он подсознательно ожидает, что любой разговор с ней может навлечь на него неприятности. Анна подошла ближе, словно ожидая, что он прикроет ее зонтиком. Дональд переложил зонтик в другую руку, предоставляя ей больше места. Моросящая влага стала капать на его открывшуюся руку. Дональд обвел взглядом стоянку, отчаянно высматривая Элен. Она уже должна была приехать. «Ну и бардак тут будет», — заметила она. «Скоро все рассосется». Кто-то на сцене Северной Каролины проверил микрофон. Тот протестующе взвизгнул. «Посмотрим», — сказала она. Она закуталась в плащ, спасаясь от утреннего ветерка. «Элен будет?» «Да», — Турман настоял. «Ей тут не понравится, когда она увидит, сколько приехало людей. Она терпеть не может толпу, да и грязь ее тоже не порадует». Анна рассмеялась. «Я бы не стала волноваться из-за того, в каком состоянии здесь все останется после съезда». Дональд подумал о том, сколько грузовиков с опасными отходами сюда прибудет. «И то верно», — согласился он. Он снова посмотрел вниз, на сцену Джорджии. Позднее она станет местом первого национального собрания делегатов, и в одной палатке соберутся самые важные люди. За сценой и среди исходящих дымком палаток-столовых единственным признаком подземного хранилища виднелась бетонная башенка с торчащими наверху щетинками антенн. Дональд подумал, сколько труда придется затратить на вывоз всех флагов и промокших украшений, прежде чем сюда, наконец-то, можно будет доставить первые отработанные топливные элементы. Как странно думать, что 2000 человек из штата Теннесси сейчас топчутся поверх того, что мы спроектировали, заметила Анна. Ее рука скользнула по руке Дональда. Тот остался совершенно неподвижен, гадая, было ли это случайностью. «Жаль, что ты увидел внутри так мало». Дональда трясла мелкая дрожь, скорее от сильного желания сохранять спокойствие, чем из-за холодного и сырого утреннего ветра. Он никому не рассказывал, где они с Миком накануне побывали. Это стало их тайной. Возможно, он расскажет Элен, но больше никому. «Просто безумие, что столько времени угроблено на сооружение того, чем никто и никогда не воспользуется», — сказал он. Анна что-то буркнула, соглашаясь. Ее рука все еще касалась руки Дональда. Элен до сих пор не было видно. Дональда не покидала какая-то нелогичная убежденность, что он сумеет разглядеть ее в толпе. Обычно ему такое удавалось. Ему вспомнилась терраса отеля на Гавайях, где они останавливались во время медового месяца. Даже с такой высоты он угадывал ее фигуру, когда она рано утром ходила вдоль линии прибоя, собирая ракушки. Рядом могли прогуливаться сотни людей, и все же глаза безошибочно ее находили. «Наверное, единственный способ уговорить людей построить такое — дать им хорошую страховку», — повторил Дональд слова сенатора. Но все же его не покидало ощущение какой-то неправильности. «Люди хотят чувствовать себя в безопасности. Им хочется знать, что если произойдет худшее, у них будет кто-то или что-то для подстраховки». Анна снова прижалась к его руке. И точно не случайно. Дональд непроизвольно отпрянул и понял, что она это тоже заметила. «Вообще-то я надеялся на экскурсию по одному из других бункеров», — сменил он тему. «Было бы интересно взглянуть, что придумали остальные команды, но, очевидно, у меня нет нужного допуска». Анна рассмеялась. «Я тоже пыталась. Страшно хочется взглянуть на работу конкурентов. Но я могу понять такую скрытность. Здесь слишком много глаз». Она еще раз прижалась к нему, не обращая внимания на то, что он отодвинулся. «Ты разве этого не чувствуешь?» — спросила она. «Как будто над этим местом висит огромный любопытный глаз. Можешь поставить что угодно на то, что даже при всех этих заборах и стенах весь мир сейчас следит за тем, что здесь происходит». Дональд кивнул. Он понимал, что она говорит не о партийном съезде, а о том, как этот комплекс будет использоваться потом. «Слушай, похоже, мне надо вернуться вниз». Он проследил за ее взглядом и увидел поднимающегося на холм сенатора Турмана. От дождя его укрывал большой черный зонт, какими пользуются на полях для гольфа. Сенатор, как никто другой, выглядел невосприимчивым к раскисшей почве и грязи, подобно тому, как он словно не замечал течения времени. Анна сжала руку Дональда. «Еще раз поздравляю! Было приятно работать с тобой над этим проектом!» «Я тебя тоже! из нас получилась хорошая команда. Она улыбнулась. Ему даже на секунду показалось, что сейчас она чмокнет его в щеку. В ту минуту это смотрелось бы естественно, но момент наступил и пролетел. Анна вышла из-под защиты зонтика и направилась к сенатору. Турман поднял зонт, поцеловал дочь в щеку и некоторое время смотрел, как она спускается по склону холма. Затем поднялся к Дональду. Они молча постояли рядом. С их зонтиков с приглушенным стуком стекали дождевые капли. «Сэр!» — произнес наконец Дональд. Рядом с сенатором он ощутил некое новое спокойствие. Последние две недели прошли для Дональда как в летнем лагере, где пребывание рядом с одними и теми же людьми почти круглые сутки рождало такие дружеские отношения и близость, с какими никогда не сравнятся чувства, возникающие при обычном знакомстве. Есть в принудительном ограничении свободы нечто такое, что сплачивает людей сильнее очевидных физических связей. «Проклятый дождь!» — отозвался Турман. «Нельзя контролировать все!» Сенатор хмыкнул, вроде бы не соглашаясь. «Элен, пока не приехала!» «Нет, сэр!» Дональд сунул руку в карман и нащупал телефон. «Скоро еще раз отправлю ей сообщение. Даже не знаю, дошли ли до нее мои смски. Сеть совершенно перегружена. Но точно могу сказать, что еще никогда столько людей не собиралось в этой части округа. Что ж, сегодня будет беспрецедентный день. Подобного не было никогда. И в этом основная заслуга ваша, сэр. И не только в том, что комплекс построен, но и в том, что вы решили не участвовать в выборах. В нынешнем году страна могла бы стать вашей. Сенатор рассмеялся. И не только в этом, Донни. Но я научился устремлять взгляд выше и дальше. Дональд снова задрожал. Он не мог припомнить, когда сенатор в последний раз называл его Донни. Кажется, во время первой встречи в его офисе, более 2 лет назад. Сенатор выглядел необычайно напряженным. Когда приедет Элен? «Спустись в палатку штата и отыщи меня! Хорошо?» Дональд вытащил телефон и взглянул на время. «Вы ведь знаете, что через час я должен быть в палатке Теннесси?» «Планы изменились! Я хочу, чтобы ты оставался рядом с домом! Миг прикроет тебя там! Это значит, что ты нужен мне рядом!» «Вы уверены? У меня была назначена встреча с...» «Я в курсе! Так будет лучше, поверь!» Я хочу, чтобы вы с Элен находились со мной возле сцены Джорджи. И знаешь...» Сенатор повернулся к нему. Дональд оторвал взгляд от последних прибывших автобусов. Дождь слегка усилился. «Ты внес в этот день больший вклад, чем тебе известно», — сказал Турман. «Сэр, сегодня мир изменится, Донни!» Дональд задумался, не пропустил ли сенатор очередные нанопроцедуры. Зрачки у него были чуть расширенными, а взгляд устремлен куда-то вдаль. Казалось, он постарел. «Я не совсем понял». «Поймешь. Да и гость-сюрприз уже едет. Она окажется здесь минуты на минуту». Он улыбнулся. «Государственный гимн будут исполнять в полдень. Потом над нами пролетят самолеты 141-й эскадрильи. Я хочу, чтобы ты был рядом, когда это будет происходить». «Да, сэр», — сказал он, дрожа от холода. Сенатор ушел. Повернувшись спиной к сцене, Дональд обшаривал взглядом последние автобусы и гадал, куда, черт побери, запропастилась Элен. Год. Бункер номер 1. Трой шагал вдоль линии криокапсул, так, словно знал, что делает. Примерно так его рука сама коснулась в лифте кнопки, опустившей его на этот этаж. На панелях он видел вымышленные имена. Он откуда-то знал, что они вымышленные. Он вспомнил, как размышлял над своим именем. Оно как-то было связано с его женой, служило неким способом почтить ее. или каким-то секретом или запретным намеком, чтобы он смог однажды его вспомнить. Все это лежало в прошлом, глубоко в тумане, в забытом сне. Перед его сменой проводилась ориентация. Там были знакомые книги для чтения и перечитывания. Вот тогда он и выбрал себе имя. Взрыв горечи на языке заставил его остановиться. Это был вкус растворяющейся таблетки. Он высунул язык и поскреб его ногтем, но там ничего не оказалось. Трой ощущал язвочки на деснах возле зубов, но не мог вспомнить, как они появились. Он пошел дальше. Что-то было неправильно. Этим воспоминаниям не полагалось возвращаться. Он представил себя на каталке, как он вопит, как его привязывают и втыкают в него иглу. Но это был не он. Он держал ноги того человека. Трой остановился возле одной из капсул и прочитал имя. Элен. Внутри у него все сжалось. Захотелось принять лекарство. Он не желал вспоминать. То был секретный ингредиент. Не хотел вспоминать. Воспоминания являлись тем, что ускользало. Тем, что лекарство обвивали щупальцами и вытягивали на поверхность. Но сейчас некая малая его часть отчаянно стремилась знать. То было терзающее сомнение, ощущение, что ты оставил в прошлом какую-то важную частицу себя, желание утопить оставшуюся часть себя ради ответов. Ладонь вытерла со стекла чуть скрипнувший иней. Он не узнал лежащую в капсуле женщину и перешел к следующей, обращаясь памятью к событиям, произошедшим до ориентации. Ему вспомнились помещения, набитые плачущими людьми, всхлипывающие взрослые мужчины, таблетки, которыми их успокаивали, жуткого вида облака на огромном экране. Женщину вели ради их безопасности. Как в спасательных шлюпках, женщины и дети садятся первыми. Трой вспомнил. Это не было случайностью. Он вспомнил разговор, состоявшийся в иной большой капсуле, в которой находился другой человек, разговор о приближающемся конце света, о необходимости отвоевать себе место, покончить со всем этим, пока оно не закончилось само. Управляемый взрыв. Иногда взрывами гасят пожары. Он вытер еще одно покрытое инеем стекло. На ресницах лежащей перед ним женщины поблескивали кристаллики льда. Он ее не знал. Трой зашагал дальше, но воспоминания о тех событиях возвращались. В руке ощущалась легкая пульсирующая боль, но судороги прошли. Трой вспомнил катастрофу, но она была устроена для видимости. Реальная незримая угроза витала в воздухе. Бомбы сбросили, чтобы заставить людей двигаться, напугать их, сделать их плачущими и ничего не помнящими. Люди хлынули вниз по склонам грунтовой чаши. Нет, не чаши, воронки. Кто-то объяснял, почему они были спасены. Он вспомнил белый туман, как он шагал сквозь белый туман. Смерть уже затаилась в них. Трой вспомнил металлический привкус во рту. Иний на следующем стекле был уже потревожен. Кто-то недавно его стер. Капельки растаявшего конденсата преломляли свет крохотными линзами. Трой протер стекло и понял, что произошло. Он увидел внутри женщину с золотисто-каштановыми волосами, до сих пор собранными на затылке в пучок. Это была не его жена. Это была женщина, которая хотела того. И хотела, чтобы и он сейчас лежал в такой же капсуле. «Эй!» Трой обернулся на голос. К нему направлялся врач из ночной смены, лавируя между капсулами. Он шел за ним. Трой накрыл рукой болезненное пятышко на руке. Он не хотел, чтобы его снова уложили. Они не смогут заставить его забыть. «Сэр, вам нельзя здесь находиться!» Трой не ответил. Врач остановился в ногах капсулы. Внутри лежала женщина, которая не была его женой. Не была, но хотела ею быть. «Почему бы вам не пройти со мной?» «Я предпочел бы остаться», — ответил Трой испытывая необычайное спокойствие. Всю его внутреннюю боль смыло. Это оказалось даже сильнее, чем забывать. Он вспомнил все. Ему отрезали душу. «Я не могу оставить вас здесь, сэр! Пройдемте со мной! Тут вы замерзнете!» Трой взглянул на ноги. Он забыл обуться. Он поджал пальцы ног, потом медленно распрямил их. «Сэр, пожалуйста!» Молодой врач указал на проход. К распахнутой двери хранилища подбежал высокий запыхавшийся охранник. Трой заметил, как врач махнул охраннику, чтобы тот отошел. Они старались не испугать его. Но они не знали, что его уже нельзя напугать. «Вы уложите меня спать навсегда», — сказал Трой. Это было нечто среднее между утверждением и вопросом. Осознание. Может, он стал таким же, как Хэл, как Карлтон, и таблетки на него уже никогда не подействуют. Он взглянул в дальний конец хранилища, зная, что пустые капсулы находятся там. Вот там его и похоронят. «Легко и просто», — подтвердил врач. Он повел Троя к выходу, и он же забальзамирует его той жидкой небесной голубизной. Они шли молча, оставляя за спиной капсулы. Охранник глубоко дышал, заполняя дверной проем, и его могучая грудная клетка натягивала ткань комбинезона. Скрипнули подошвы, к нему присоединился второй. Трой понял, что его смена закончилась. Оставалось 2 недели. Он почти справился. Врач махнул охранникам, чтобы они отошли в сторону. Похоже, он решил, что они не понадобятся. Те, очевидно, считали иначе и встали по бокам от них. Трое повели по коридору. Его направляла надежда, а рядом шагал страх. «Вы ведь все знаете?» — спросил Трой врача и пристально вгляделся в его лицо. «Вы все помните?» Врач не стал поворачивать к нему голову. Он просто кивнул. Трою показалось, что его предали. Так было несправедливо. «А почему вам разрешено помнить?» Трою хотелось знать, почему тем, кто выдает лекарство, нет нужды принимать его самим. Врач завел Троя в свой офис. Там их уже ждал его помощник в пижамной рубашке. Он подвешивал на стойку для внутривенных вливаний пластиковый мешочек с синей жидкостью. «Некоторые из нас помнят», — ответил врач, — «потому что мы знаем, то, что мы сделали, хорошо». Он нахмурился и помог Трою лечь на каталку. Судя по его виду, он был искренне озабочен состоянием Троя. «Мы здесь делаем хорошее дело», — продолжил он. «Мы спасаем мир, а не губим его. А таблетки действуют только на то, о чем мы сожалеем. Некоторые из нас ни о чем не сожалеют». Охранники плотно перекрыли дверной проем. Помощник расстегнул комбинезон Троя. Тот лишь наблюдал за его действиями. «Чтобы воздействовать на то, что мы знаем, понадобился бы препарат другого рода», — пояснил врач. Он снял со стены дощечку с зажимом и вставил в него листок бланка, затем вложил между пальцев Троя ручку. Трой рассмеялся, подписывая разрешение о замораживании себя. «Тогда почему я?» — спросил он. «Почему я здесь?» Ему всегда хотелось задать этот вопрос тому, кто мог знать ответ. До сих пор это были лишь несбыточные мечты, но теперь появился шанс на какой-то ответ. Врач улыбнулся и взял дощечку. На вид ему было чуть меньше 30, и на смену он заступил всего 2 недели назад. Трою уже слегка перевалило за 40, и все же этот врач обладал всей мудростью и знал все ответы. «Хорошо, когда руководят такие люди, как вы», — вполне искренне ответил врач. Дощечка вернулась на колышек. Один из охранников зевнул, прикрывая рот. Комбинезон Троя спустили до пояса. Ноготь с четким щелчком стукнул по игле. «Я хотел бы над этим подумать», — сказал Трой. Его окатила внезапная волна паники. Он знал, что происходящее должно завершиться, но желал лишь побыть несколько минут наедине со своими мыслями, насладиться краткими моментами сознания. Да, он хотел заснуть, но не прямо сейчас. Охранники в дверях зашевелились, почуяв сомнение Троя, увидев страх в его глазах. «Я сам хотел бы, чтобы имелся какой-нибудь другой способ», — грустно сказал врач. Он опустил руку на плечо Троя, уложил его на каталку. Охранники приблизились. Трой ощутил укол в руку, глубокий укус без предупреждения. Опустив взгляд, он увидел торчащую из вены иглу, через которую в него вводили синюю жидкость. «Не хочу», — пробормотал он. Ему прижали лодыжки и колени, на плечи навалилась тяжесть, но гнет в груди появился по другой причине. Горячая волна прокатилась по венам, немедленно сменившись оцепенением. Его не усыпляли, его убивали. Трой понял это столь же внезапно и быстро, как и то, что его жена мертва, а другая женщина пыталась занять ее место. И сейчас он отправится в гроб навсегда. А груды земли, наваленные сверху, наконец-то послужат какой-то цели. Перед глазами начала сгущаться тьма. Он смежил веки, попытался крикнуть, чтобы они остановились. Но у него ничего не получилось. Ему хотелось легаться и сопротивляться. Но его удерживали не только руки. Он тонул. Его последние мысли были о жене. Но они ему почти не помогли. Он погружался в мир снов. «Она в Теннесси!» — подумал он. Трой не знал, откуда или как он об этом узнал, но она находилась там и ждала его. Она уже была мертва, и рядом с ней имелось местечко как раз для него. У Троя оставался всего один вопрос, одно имя, которое надеялся нашарить и схватить, прежде чем утонуть во тьме. Частицу себя, чтобы унести ее с собой в эти глубины. Оно уже было на кончике языка, как горькая таблетка, настолько близко, что ощущался вкус. Но потом он забыл. Две тысячи пятьдесят второй год. Округ Фултон, штат Джорджия. Дождь наконец-то прекратился, как раз к тому времени, когда воздух над собравшимися на холмах людьми заполнился противоречивыми объявлениями и звуками соперничающих оркестров. Пока главную сцену готовили для вечернего гала-концерта, это создало у Дональда впечатление, будто реальное мероприятие проходит на всех других сценах. По мере того, как жужжание вездеходов стихало, музыка звучала все громче. Пребывание на дне чаши возле сцены Джорджии вызвало у Дональда легкую клаустрофобию. У него возникло сильное желание подняться наверх, оказаться на гребне холма, откуда он мог видеть, что происходит. И он представил тысячи гостей, расположившихся на склонах всех холмов, как они наблюдают за политическими страстями, сплочение одинаково мыслящих семей, празднующих обещание чего-то нового. Хотя Дональду и хотелось праздновать вместе с ними новое начало, еще больше он ждал, когда же все закончится, и ждал он этого с нетерпением. Прошедшие недели его вымотали, он истосковался по настоящей кровати, возможности уединиться, своему компьютеру, надежно работающему телефону, нормальным обедом. Но больше всего ему хотелось остаться наедине с женой. Достав телефон, он в бесчетный раз проверил, отправлены ли его сообщения. До начала исполнения государственного гимна оставалось несколько минут, затем над ними должны пролететь самолеты. Он также услышал, что кто-то говорил о фейерверке, чтобы открыть съезд эффективно. На дисплее телефона значилось, что последние 6 его сообщений все еще не отправлены. Мобильная сеть была перегружена, о чем свидетельствовало сообщение об ошибке, какого ему еще не доводилось видеть. Но хотя бы несколько первых сообщений, похоже, доставлено. Он осмотрел мокрые склоны, надеясь увидеть, как спускается жена, и ее улыбку, которую он мог разглядеть с любого расстояния. К нему кто-то подошел. Дональд оторвался от разглядывания склонов и увидел, что к нему возле сцены присоединилась Анна. «Скоро начнется», — негромко сказала она, всматриваясь в толпу. В ее поведении и голосе ощущалась нервозность. Возможно, она тревожилась за отца, сделавшего так много, чтобы организовать главную сцену и чтобы каждый находился на своем месте. Обернувшись, он увидел, как люди рассаживаются, вытирая мокрые после дождя стулья. Зрителей вроде бы стало меньше, чем он видел раньше. Наверное, кто-то или работал в палатках, или ушел к другим сценам. Назревало затишье, как перед... «Вот она!» Анна замахала руками. Сердце Дональда заколотилось. Он обернулся и проследил за взглядом Анны. Облегчение смешивалось с паникой. Сейчас Элен увидит их рядом, увидит, как они ждут ее вдвоем. По склону холма спускался кто-то безусловно знакомый. Молодая женщина в отглаженной голубой форме, с фуражкой под мышкой и темными волосами, собранными в пучок на затылке. «Шарлотта!» Дональд прикрыл глаза от полуденного солнца, пробивающегося сквозь клочковатые облака. Он изумленно ахнул. Все прочие события и тревоги растаяли, когда его сестра заметила его и помахала в ответ. «Успела, в последний момент, черт бы ее побрал!» — пробормотала Анна. Дональд торопливо подошел к своему вездеходу и включил зажигание, чуть повернул рукоятку газа и помчался по траве навстречу сестре. Шарлотта просияла, когда он затормозил у подножия холма. Дональд выключил двигатель. «Привет, Донни!» Не дав ему слезть с седла, Шарлотта обняла его и прижала к груди. Он тоже обнял ее, тревожась, как бы не помять ее отглаженную форму. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил он. Она разжала объятия, отступила на шаг, разгладила блузку на груди. Форменная пилотская фуражка вернулась под руку. Все ее движения были четкими и отработанными. «Удивлен? А я думала, что к сегодняшнему дню сенатор уже разрешил бы не держать это в тайне». «Мне он ни черта не сказал. Ну, буркнул что-то о почетном госте, но ни слова о том, кто это будет. А я-то думал, что ты в Иране. Это он устроил тебе отпуск». Она кивнула, и Дональд улыбнулся так широко, что у него заболели щеки. Всякий раз, когда он ее видел, он с облегчением убеждался, что сестра ни капельки не изменилась. Все тот же острый подбородок и россыпь веснушек по носу, те же сияющие глаза, еще не потускневшие после всех ужасов, которые ей довелось увидеть. Ей только что исполнилось 30, и она встретила день рождения на другом конце света и без семьи, но в его воспоминаниях она так и оставалась 18-летней девушкой, завербовавшейся в армию. «Думаю, мне надо будет пройти на сцену», — сказала она. «Конечно», — улыбнулся Дональд. «Тебя наверняка станут снимать, чтобы продемонстрировать поддержку солдатам. Сама понимаешь». Шарлотта нахмурилась. «Господи, да ведь я сама одна из них». Он рассмеялся. «Уверен, что там рядом с тобой будет кто-то из армии, флота и морпехов». «Боже, а я еще и девушка!» Они вместе рассмеялись. Один из оркестров за холмами смолк. Дональд сел на вездеход и велел сестре устроиться позади. Дышать как-то сразу стало легче. Погода улучшалась, облака расходились, на сценах становилось тише, а теперь еще и сестричка приехала. Он завел двигатель и помчался обратно к сцене, выбирая дорогу, меньше раскисшую после дождя. Сестра крепко держалась, сидя позади. Они подъехали к Анне. Сестра встала с сиденья и обняла Анну. Пока они болтали, Дональд выключил двигатель и проверил сообщение на телефоне. Одно наконец-то дошло до адресата. «Элен, я в Теннесси. Ты где?» Дональда на миг переклинило, пока он пытался осознать смысл сообщения. Оно было от Элен. Какого черта она делает в Теннесси? Замолчал еще один оркестр. Дональду понадобилось лишь несколько секунд, чтобы понять. Жена не в сотнях миль от него. Она всего лишь за холмом. Ни одно из его собственных сообщений насчет встречи возле сцены Джорджи не дошло. «Я сейчас вернусь». Он завел вездеход. Анна схватила его за руку. «Ты куда?» «В Теннесси», — улыбнулся он. «Элен только что прислала мне сообщение». Анна взглянула на облака. Шарлотта осматривала свою фуражку. На сцене к микрофону подвели робеющую девочку. По бокам от нее встал почетный караул со знаменем. Места, обращенные к сцене, быстро заполнялись. Люди в предвкушении вытягивали шеи. Не успел Дональд включить передачу, как Анна протянула руку, повернула ключ и выдернула его из замка зажигания. «Не сейчас!» — бросила она. Дональда охватила ярость. Он потянулся к ее рукам, к ключу, но тот исчез за ее спиной. «Подожди!» — прошипела она. Шарлотта повернулась к сцене. Там стоял сенатор Турман с микрофоном в руке. Рядом с ним девочка лет 16. На холмах наступила мертвая тишина. Дональд сообразил, какой грохот поднял бы мотор вездехода. Девочка собиралась запеть. «Дамы и господа, друзья-демократы!» Сенатор сделал паузу. Дональд слез с вездехода, бросил последний взгляд на телефон и сунул его в карман. «И наша горстка независимых!» Смех в толпе. Дональд побежал через плоское дно чаши. Ботинки скользили по мокрой траве и на тонком слое грязи. Сенатор продолжал громыхать через микрофон. «Сегодня встает заря новой эры, нового времени!» Дональд был не в лучшей форме, а ботинки быстро отяжелели от налипшей грязи. «Сейчас, когда мы собрались в этом месте будущей независимости...» Добравшись к началу подъема, Дональд уже запыхался. «Мне вспомнились слова одного из наших врагов, республиканца!» Послышался далекий смех, но Дональду было не до него. Он сосредоточился на подъеме. «Это был Рональд Рейган, и он однажды сказал, что за свободу надо сражаться, а мир нужно заслужить. И когда мы будем слушать наш гимн, написанный давным-давно, когда падали бомбы и рождалась новая страна, давайте задумаемся о цене, заплаченной за нашу свободу, и спросим себя, может ли любая цена быть слишком высокой, если она гарантирует, что эти свободы никогда не выскользнут из наших рук». Поднявшись на треть склона, Дональд был вынужден остановиться и перевести дыхание. Похоже, бедра у него устанут быстрее, чем легкие. Он пожалел, что прошедшие недели рассекал вокруг на вездеходе, в то время как некоторые ходили только пешком, и пообещал себе, что обретет лучшую форму. Он начал подниматься выше, и тут чашу заполнил кристально чистый голос, синхронно отражающийся от ее склонов. Дональд повернулся к сцене, где чудеснейший юный голос выводил государственный гимн, и увидел Анну, торопливо догоняющую его с тревожно нахмуренным лицом. Дональд понял, что у него неприятности. Может, он осквернил гимн, карабкаясь на холм. Все стояли во время его исполнения, а он это проигнорировал. Отвернувшись от Анны, он с новой решительностью полез вверх. «В синем с россыпью звезд полосатый наш флаг, красно-белым огнем с баррикад вновь явится!» Дональд рассмеялся, размышляя, можно ли здешние земляные холмы считать баррикадами. Совсем нетрудно было представить эти углубления в земле тем, чем они стали за последние недели, отдельными странами, полными людей, вещей и живности. 50 шумных ярмарок, возникших одновременно, только на этот сияющий день. Им суждено исчезнуть, как только комплекс начнет работать. Пусть разрывы ракет на него бросят свет! Он достиг вершины холма и жадно втянул легкими прохладный чистый воздух. На сцене внизу лениво колыхал флаги ветерок. На большом экране виднелась поющая девочка. Ее запястье стиснула рука. «Пошли обратно!» — прошипела Анна. Он все еще не мог отдышаться. Она тоже тяжело дышала. Ее колени были измазаны грязью и травой. Наверное, поскользнулась. «Элен не знает, где я!» «И он будет всегда!» Аплодисменты послышались еще до окончания, в знак признательности. Вынырнувшие из-за горизонта реактивные самолеты привлекли его внимание еще до того, как он услышал рев их двигателей. И они летели ромбом, едва не соприкасаясь крыльями. «Немедленно вниз, черт бы тебя побрал!» — рявкнула Анна и потянула его за руку. Дональд высвободил запястье. Его гипнотизировало зрелище приближающихся самолетов. «Там, где дом храбрецов!» Этот нежный юный голос поднимался из 50 земляных чаш и разбивался об оглушительный рев грациозных ангелов смерти. «Отпусти!» — потребовал Дональд, когда она схватила его и стала тянуть вниз. «Где свободных страна?» Воздух содрогнулся от грохота. Момент пролета самолетов был рассчитан идеально. Врубив форсаж, самолеты разошлись и по плавным кривым ринулись к белым облакам. Анна уже практически боролась с ним, вцепившись в плечи. Дональд стряхнул себя от оцепенения, наведенное мчащимися самолетами, чудесное исполнение гимна, разносящегося через динамики на половину округа, попытки заметить жену внизу в соседней чаше. «Черт побери, Донни, нам нужно спуститься!» Первая вспышка ударила по глазам раньше, чем она успела прикрыть их руками. Для Дональда она стала ярким пятном на краю зрения со стороны центра Атланты. Совсем как вспыхнувшая днем молния. Вспышка превратилась в ослепительное сияние. Руки Анны обхватили его за талию, сдергивая назад. Шарлотта уже стояла там, тяжело дыша и накрыв глаза ладонями. «Какого хрена?» — завопила она. Еще одна вспышка, как солнце в глаза. Из всех динамиков рявкнули сирены, запись сигнала воздушной тревоги. Дональд наполовину ослеп, даже когда с земли поднялось грибовидное облако, невозможно большое для такого расстояния. Он лишь через секунду осознал, что произошло. Его потащили вниз по склону. Аплодисменты сменились воплями, различимыми даже сквозь вой сирены. Дональд почти ничего не видел перед собой. Споткнувшись, он едва не упал на спину, когда они втроем заскользили вниз по мокрой траве в сторону сцены. Пухлые верхушки набухающих облаков поднимались все выше и выше, оставаясь на виду, даже когда остальные холмы и деревья скрылись из виду. «Подождите!» — заорал он. Он что-то забыл. Он не мог вспомнить, что. Его вездеход стоит на гребне холма. Он его оставляет. Но как он попал наверх? Что происходит? «Иди, иди, иди!» — повторяла Анна. Сестра бормотала ругательство. Она была напугана и ничего не понимала. Совсем как он. Такую он сестру никогда не видел. «В главную палатку!» Дональд развернулся, скользя подошвами по траве. Руки были мокрыми от дождя и вымазаны грязью вперемешку с травой. Когда он упал? Трое, спотыкаясь, преодолели последние метры склона, когда их наконец-то настиг далекий гром. Облака над головой словно разбегались прочь от взрыва, расталкиваемые неестественным ветром. Их нижние кромки переливались и вспыхивали, словно отражая блеск новых молний. Это снова рвались бомбы. Люди возле сцены уже не пытались выбежать наверх, а спешили в палатки, направляемые волонтерами. Рыночки и ларьки опустели, ряды деревянных стульев превратились в наваленную и перевернутую мешанину. Лаяла забытая собака, привязанная к шесту. Но кое-кто, похоже, соображал, что происходит, и не лишился самообладания. Анна была одной из таких. Возле небольшой палатки Дональд увидел сенатора, руководящего потоком людей. Куда все направляются? Бредя куда-то вместе с остальными, Дональд испытывал опустошенность. Прошло не меньше минуты, прежде чем мозг переработал увиденное и понял, что перед глазами. Атомные взрывы! Наяву то, что должно было навсегда остаться на зернистых кинопленках времен Холодной войны. Настоящие бомбы, взрывающиеся в настоящем воздухе. Рядом. Он их видел. Почему он не ослеп полностью? А может, это были не атомные взрывы. Его охватил примитивный страх смерти. В каком-то уголке сознания затаилось понимание, что все они уже мертвы. Надвигался конец всего. От этого не убежать, не спрятаться. В памяти всплыли параграфы из прочитанной книги, тысячи выученных наизусть параграфов. Он похлопал по карманам в поисках таблеток, но их нигде не оказалось. Обернувшись, он попытался вспомнить, что же он оставил там, позади. Анна с сестрой протащили его мимо сенатора. У того на лице читалась суровая решительность. Увидев дочь, он нахмурился. По лицу Дональда скользнул полог палатки. Темноту внутри рассеивал свет двух подвесных ламп. Те места, где сетчатку опалило при взрыве, теперь проявляли себя черными пятнами в поле зрения. Людей в палатке толпилось много, но их было меньше, чем он ожидал увидеть. Куда же они подевались? Он ничего не понимал, пока не обнаружил, что медленно бредет куда-то вниз. Бетонная рампа, тела со всех сторон. Люди толкаются плечами, тяжело дышат, кричат друг на друга, протягивают руки, когда поток разделяет мужей и жен. Кто-то плачет, кто-то невозмутим. Мужей и жен. «Элен!» Дональд выкрикнул ее имя в толпу, развернулся и попытался выплыть против течения испуганной толпы. В него вцепилась Анна и сестра. Те, кто пробивался вниз, давили сверху. Дональда затягивало в глубину. Он хотел уйти туда вместе с женой, утонуть вместе с ней. «Элен!» Господи, он вспомнил, что оставил позади. Паника сменилась страхом, зрение прояснилось, но он не мог противостоять давлению неотвратимого. Дональд вспомнил разговор с сенатором о том, как все закончится. В воздухе пахло электричеством. На языке ощущался вкус мертвого металла. Вокруг него поднималась белая дымка. Он помнил большую часть книги и знал, что это такое и что происходит. Его миру пришел конец, и новый мир поглотил его. Вторая смена. Правило. 24. 2212 год. Бункер номер один. Трое внезапно разбудила цепочка кошмарных снов. Мир полыхал в огне, а те, кого послали тушить пожар, спали. И теперь они лежали, спящие и замороженные, все еще сжимая дымящиеся спички. А сам он лежал, похороненный, окутанный мраком, ощущая тесные давящие стенки своего маленького гроба. За матовым стеклом крышки двигались темные силуэты. Это люди с лопатами пытались его освободить. Когда Трой с трудом поднял веки, ему показалось, что они потрескались и лопнули. В уголках глаз ощущалась корочка, растаявший иней стекал по щекам. Он попытался поднять руки и вытереть щеки, но руки почти не слушались. С трудом приподняв руку, он увидел торчащую из запястья трубочку внутривенной капельницы. Теперь он ощутил и катетер. Каждая мышца его тела зудела, выплывая из оцепенения в холод. Крышка приоткрылась легким хлопком. Зашипел воздух. Сбоку возникла полоса света, расширяясь и прогоняя темноту. Врач и санитар протянули к нему руки. Трой попытался заговорить, но лишь закашлялся. Ему помогли сесть, протянули горький напиток. Глотать было трудно. Руки дрожали и были настолько слабыми, что людям рядом пришлось поддерживать чашку. На языке ощущался металлический привкус, вкус смерти. «Спокойно!» — сказали они, когда он стал пить слишком быстро. Опытные руки аккуратно извлекли иглы и трубочки, прижали тампоны, обмотали марлей холодную кожу, накинули бумажный халат. «Какой год?» — хрипло спросил он. «Еще рано!» — ответил врач. «Другой врач!» Прищурившись из-за яркого света, Трой поморгал. Он не узнал тех, кто за ним ухаживал. Ряды гробов вокруг него все еще оставались расплывчатыми пятнами. «Не торопитесь!» — посоветовал санитар, наклоняя чашку. Трой с трудом сделал пару глотков. Он чувствовал себя хуже, чем в прошлый раз, и приходил в себя дольше. Холод глубоко проник в его кости. Он вспомнил, что его зовут не Трой, и сейчас ему полагалось спать мертвым сном. Он сожалел, что его сон потревожили, и надеялся, что проспал все худшее. — Сэр, сожалеем, что разбудили вас, но нам нужна ваша помощь. — Докладывайте. Двое заговорили одновременно. — Возникли проблемы еще в одном бункере, сэр, в 18-м. Ему протянули таблетки. Трой отвел руку. Он больше не хотел их принимать. Врач помедлил. Две пилюли остались лежать у него на ладони. Он повернулся, чтобы посоветоваться с кем-то третьим. Трой моргал, пытаясь увидеть мир четким. Что-то было сказано. Пальцы сжали таблетки, и это наполнило его облегчением. Ему помогли встать. Кресло-каталка уже ждала. За ним стоял человек с волосами такими же белыми, как и его халат. Трою были знакомы его квадратная челюсть и крепкая фигура. Он узнал его. Этот человек пробуждал замороженных. Он сделал еще глоток, когда оперся о капсулу, потому что колени дрожали от слабости и холода. — Так, что там случилось в 18-м? — шепотом спросил Трой, когда санитар опустил чашку. Врач нахмурился и промолчал. Кресло-каталка поджидало Троя. Тот ощутил, как у него свело желудок, когда дремавший организм начал пробуждаться. — Вы, Айсман, — сказал он, хотя и чувствовал, что произнес что-то не то. Бумажный халат оказался теплым и зашуршал, когда ему помогли направить руки в рукава. Люди рядом нервничали. Они переговаривались, и один сказал, что бункер рушится, а второй, что им требуется помощь. Но Трой думал только о седом, третьем. Его подвели к креслу-каталке. «Все уже кончилось?» — спросил он, глядя на седого. Зрение у Троя прояснилось, голос стал сильнее. Он отчаянно надеялся, что проспал до самого конца. Когда Трое усаживали в кресло, Айсман с грустью покачал головой. — Боюсь, сынок, — произнес знакомый голос, — что все только начинается. Двадцать пять. Бункер номер 18. Год Великого Восстания. Дни смерти были днями рождения. Так говорили, чтобы смягчить боль. Те, кто оставался жить. Кто-то из стариков умирал, и кто-то выигрывал в лотерею. Дети плакали, а в это время их полные надежд родители вытирали слезы радости. Дни смерти были днями рождения, и никто не знал это лучше, чем месье Джонс. Завтра его 17-й день рождения. Завтра он станет на год старше, и наступит 17 лет со дня смерти его матери. Цикл жизни был повсюду, он охватывал все сущее, подобно большой спиральной лестнице, но нигде он не был столь очевидным, нигде не демонстрировал столь ясно, что жизнь подаренная оплачивается жизнью взятой. И поэтому месье ждал своего дня рождения без радости, с тяжелым грузом на молодой спине, думая о смерти и ничего не празднуя. Тремя шагами ниже месье слышал пыхтение своего друга Кэма, который подстраивался под его темп, неся свою половину груза. Когда в диспетчерской им поручили работу для двоих, они бросили монетку, решая, кто пойдет первым, и Кэм проиграл. Теперь месье шел первым, с хорошим обзором лестницы. Это также давало ему право задавать темп, а мрачные мысли его лишь подгоняли. В то утро движение по лестнице было небольшим. Дети еще не встали в школу, те, кто в нее ходил. Несколько заспанных хозяев магазинчиков брели на работу. Попадались люди из обслуживания с пятнами смазки на животах. Попадались люди из обслуживания с пятнами смазки на животах и заплатками на коленях, идущие с ночной смены. Какой-то мужчина спускался, неся груз, превышающий норму, разрешенную для тех, кто не работает носильщиком. Но мессия был не в настроении опускать свою ношу и взвешивать чужую. Достаточно было гневно взглянуть на нарушителя и дать понять, что его заметили. «Еще три осталось!» — пропыхтил он Кэму, когда они миновали 24-й этаж. Лямки врезались в плечи, груз они несли тяжелый. Еще тяжелее был их пункт назначения. Мессия не приходил на фермы почти 4 месяца и столько же не видел отца. Брата, разумеется, он встречал в гнезде время от времени, но и это случалось в последний раз 2 недели назад. Он ощущал неловкость при мысли заявиться на родительскую ферму в канун своего дня рождения. Но деваться было некуда. Он рассчитывал, что отец поступит, как и всегда, и проигнорирует и эту дату, и тот факт, что сын взрослеет. После 24-го они зашагали в просвете между этажами, где стены густо покрывали граффити. Здесь воняло самодельной краской. Со свежих надписей кое-где убегали потеки краски. Некоторые делались лишь прошлой ночью. На вогнутой бетонной стене вдали от перил лестницы жирными буквами было выведено: «Это наш бунк». Жаргонная версия слова «бункер» смотрелась устаревшей, хотя краска еще не высохла. Так никто больше не говорил. Уже несколько лет. Чуть выше располагалась гораздо более старая надпись: «Смотри это! Приду!» Последние буквы были замазаны. Можно подумать, любой прочитавший не догадается, что там написано. Все равно оскорблением являлась именно первая часть слова. «Долой верхних!» Прочитав это, мессия рассмеялся и показал надпись Кэму. Наверное, ее написал какой-нибудь пацан, родившийся в верхней половине бункера и полный ненависти к себе. Он даже не понимал, насколько ему повезло. Мессия знал таких, да и сам был таким. Он читал все эти граффити, выведенные поверх прошлогодних, а те поверх еще более старых. Как раз здесь, между этажами, где стальные балки тянулись от лестницы к бетонной стене, такие лозунги писали из поколения в поколение. «Конец приближается!» Эта надпись не вызвала у Мисси возражений. Конец приближался, он нутром это чувствовал. Он слышал это в поскрипывании и постукивании ослабевших болтов и проржавевших стыков. Видел в том, как люди в последние дни ходили, втянув головы в плечи и прижимая к груди свои пожитки. Для всех них приближался конец. Отец, конечно, посмеется и не согласится. Хотя их разделяло несколько этажей, мессия мысленно слышал голос отца. Мол, люди так думали еще до того, как родились они с братом, и гордыня каждого нового поколения заставляет их думать, что все происходит впервые, что их время особенное, и что вместе с ними придет конец и всему. Отец говорил, что думать так людей заставляет надежда, а не страх. Люди говорили о приближающемся конце, почти не скрывая улыбок, и молились о том, чтобы когда они уйдут, они ушли не одни, надеясь, что никому больше не повезет появиться на свет после и счастливо жить без них. От таких мыслей у мессии начинала чесаться шея. Придерживая лямку, он поправил другой рукой завязанный на шее платок. То была нервная привычка — прятать шею при мыслях о конце всего. «Как там у тебя дела?» — спросил Кэм. «Все нормально», — отозвался мессия, заметив, что сбавил темп. Вцепившись в лямку обеими руками, он сосредоточился на ритме. Еще со времен стажерства он привык, работая с напарником, включать в голове тикающий метроном. Два носильщика с хорошим чувством ритма могли отмахать 2 этажи, почти не ощущая тяжелый груз. Мессия и Кэм пока не достигли такого единства. Время от времени кому-то из них приходилось менять ногу или темп, подстраиваясь под напарника. Если не идти в ногу, груз может начать опасно раскачиваться. Груз. Лучше думать о нем именно так. И лучше не вспоминать, что это тело мертвеца. Мессия подумал о своем деде, которого никогда не видел. Он погиб во время восстания 78-го года и оставил после себя сына, унаследовавшего ферму, и дочь, ставшую чиппером. Тетя Миссия бросила эту работу пару лет назад и больше не сбивала ржавчину, не грунтовала и не красила стальные конструкции. Этого уже никто не делал, всем было до лампочки. Но отец продолжал трудиться на том же клочке земли, который обрабатывали поколения Джонсов, настаивая, что мир никогда не изменится. «Знаешь, у этого слова есть и другое значение», — сказал ему как-то отец, когда мессия заговорил о революции. «Оно также означает движение по кругу, обороты. Совершив оборот, ты попадаешь точно в то место, откуда стартовал». Примерно такие мысли отец любил высказывать, когда священники приходили хоронить кого-нибудь под его кукурузой. После церемонии отец прихлопывал могильный холмик лопатой, говорил, что такова природа вещей, и опускал семя в аккуратную ямку, сделанную большим пальцем. Мессия рассказал друзьям о другом значении слова «революция». При этом он сделал вид, будто сам до этого додумался. Примерно такой псевдоинтеллектуальной чепухой они почивали друг друга поздно вечером на темной лестничной площадке, нюхая картофельный клей из пластиковых пакетов. Не впечатлился лишь его лучший друг, Родни. «Ничего не меняется, пока мы не заставляем что-либо изменяться», — сказал он, серьезно глядя на приятелей. Интересно, что сейчас делает его лучший друг? Он уже несколько месяцев не видел Родни. Его чему-то учат войти и очень редко отпускают домой. Ему вспомнились прежние лучшие деньки, как он взрослел в гнезде в компании закадычных друзей и как думал, что они так и останутся вместе и состарятся уже начальниками с верхних этажей, станут жить рядом и смотреть, как их будущие дети играют так, как играли они. Но каждый из их компаний выбрал свой путь в жизни. Сейчас уже трудно вспомнить, кто поступил так первым, отмахнулся от ожиданий родителей, полагавших, что ребенок пойдет по их стопам. Но со временем такой выбор сделали практически все. Сыновья водопроводчиков занялись фермерством, дочери работниц кафе научились шить, сыновья фермеров стали носильщиками. Мессия вспомнил, каким злым он уходил из дома, как поссорился с отцом, отшвырнул лопату и пообещал, что никогда в жизни он больше не станет копать канаву. В гнезде он понял, что может стать кем угодно, что он хозяин собственной судьбы. И поэтому, ощутив себя жалким и убогим, он решил, что таким его сделала фирма и семья. Они с Кэмом бросили в диспетчерской монетку, и мессии выпало идти первым. Теперь плечи мертвеца упирались в его плечи. Когда мессия смотрел вверх, разглядывая ступени впереди, его макушка упиралась в затылок мертвеца через пластиковый мешок. Они стали двумя сторонами одной монеты, днями рождения и смерти, спрессованными воедино. Теперь мессия один нес этот груз, предназначенный для двоих. Он шагал в убийственном темпе, перешагивая через ступеньки и поднимаясь к ферме, на которой вырос. 26. Офис коронера находился на 32-м этаже, сразу под земельческими фермами, в дальнем конце темных и сырых коридоров. Здесь, между этажами, потолки были низкими, под ними висели трубы, урчащие насосы гнали по ним питательные растворы к далеким и жаждущим корням. Из десятков мелких протечек в подставленные ведра и кастрюли капала вода. Недавно опустошенная кастрюля металлически позвякивала после каждой упавшей капли, другая переполнилась. Пол был скользким, а стены влажные, как потная кожа. Войдя в офис, парни уложили тело на стол, обитый щербатым металлическим листом, и коронер расписался в рабочем журнале мессии. Она заплатила им чаевые за быструю доставку, и когда Кэм увидел дополнительные читы, его угрюмость, навеянная этим местом, быстро рассеялась. Выйдя в коридор, он пожелал мессии удачного дня и пошлепал к выходу. Мессия посмотрел ему вслед, ощущая себя старше друга, не на год, а больше. Кэму не сказали о планах на вечер, о собрании носильщиков в полночь, и мессия позавидовал парню, который этого не знал. Не желая появляться на ферме порожняком, и выслушивать от отца лекцию о своей ленивости. Мессия зашел в комнату ремонтника в конце коридора и поинтересовался, не нужно ли что-нибудь отнести. Там дежурил Уинтерс, темнокожий мужчина с седой бородой, и бог по части насосов. Он уставился на мессию с подозрением и заявил, что носильщики у него в бюджете не предусмотрены. Мессия объяснил, что он все равно идет наверх и будет рад прихватить что-нибудь, если это нужно. «Ну, раз так», — протянул Уинтерс и выложил на стол огромный водяной насос. «То, что надо», — ответил мессия, ухмыльнувшись. Уинтерс прищурился, как если бы мессия оставил незатянутый болт. В рюкзак носильщика насос не влезал, но грузовые стропы рюкзака отлично закрепили насос, обмотанные вокруг его торчащих трубок и соединений. Уинтерс помог просунуть руки в лямки и удобнее разместить насос на спине. Мессия поблагодарил старика, из-за чего тот снова озадаченно нахмурился и отправился к выходу, расположенному на полэтажа выше. Когда парень вышел на лестницу, вонь плесени от мокрых стен ослабела, сменившись запахами суглинка и свежевыкопанной земли. То были запахи дома, вернувшие мессию во времени. На площадке 31-го этажа толпились люди, старающие протиснуться на фермы за свежими продуктами. Чуть в стороне от них стояла фермерша в зеленом комбинезоне, баюкающая плачущего младенца. Колени у нее были испачканы, как у всех сборщиц, а в глазах читалось возмущение человека, оторванного от грядок, чтобы успокоить своего шумливого отпрыска. Проталкиваясь мимо нее, мессия услышал, как мать напевает знакомую колыбельную. Она баюкала малыша в опасной близости от перил, и мессии показалось, что в распахнутых глазах младенца читается неприкрытый страх. Он пробился сквозь толпу, и крики младенца утонули в общем шуме. Мессии пришло в голову, что ему встречается очень мало детей. Во времена его молодости все было иначе. Тогда шел бум рождаемости после гибели многих людей во время восстания, случившегося поколением раньше, а нынче тех немногих, кто умирал естественной смертью, сменяла горстка выигравших в лотерею. А это означало меньше детских криков и меньше счастливых родителей. Через какое-то время он прошел через входные двери в главный вестибюль. Достав платок, мессия вытер пот над губами. Он забыл наполнить флягу этажом ниже, и во рту пересохло. Теперь ему казались глупыми причины, из-за которых он так торопился наверх. Можно подумать, что его приближающийся день рождения был чертой, которую следовало пересечь, и чем быстрее он навестил бы отца и ушел, тем лучше. Но сейчас, в окружении образов и звуков из детства, все его мрачные и гневные мысли растаяли. Здесь был его дом, и ему не хотелось признавать, как ему тут хорошо. Пока он шел к воротам, с ним несколько раз поздоровались и помахали. Знакомые носильщики загружались мешками с овощами и фруктами, чтобы отнести их в кафе. Он увидел свою тетю, стоящую за прилавком неподалеку от входных ворот. Забросив чиперство, она теперь занялась сомнительной легальной торговлей. Она никогда ничему не обучалась и не имела права торговать. Мессия постарался не встречаться с ней взглядом. Он не хотел выслушивать долгий перечень новостей или чтобы ему ерошили волосы. В темном углу за прилавками кучковались несколько мальчишек, вероятно, продававших семена, и смотрелись ребята вовсе не так неприметно, каким хотелось бы. Вестибюль представлял собой нечто вроде базара, где фермеры торговали сами, а люди приходили сюда с далеких этажей за продуктами, которые, как они опасались, не дойдут до их магазинов и лавок. И этот страх порождал страх и делал из скопления людей толпу, и было легко увидеть, что следующим этапом окажется толпа буйствующая. Главные входные ворота охранял Фрэнки, высокий и худой парень, которого мессия знал с детства. Мессия вытер лицо майкой, уже прохладной и влажной от пота. «Привет, Фрэнки!» «Мессия!» Фрэнки кивнул и улыбнулся. Он был еще одним парнем, давным-давно забросившим ученичество и не испытывал к мессии неприязни. Отец Фрэнки работал охранником внизу в IT, а Фрэнки хотелось стать фермером, чего мессия никогда не понимал. Их учительница, миссис Кроу, была от этого в восторге и всячески поощряла мечты Фрэнки. А теперь мессия счел иронией то, что Фрэнки стоял охранником на фермах. От судьбы, как говорится, не уйдешь. Мессия улыбнулся и кивнул на волосы Фрэнки, длинные до плеч. «На тебя кто-то плеснул удобрением!» Фрэнки самодовольно заправил прядь за ухо. «Сам знаю! Мать все грозится прийти сюда и отрезать их, когда я буду спать!» «Передай ей, что я тебя подержу, пока она будет резать!» Со смехом поддакнул мессия. «Пропустишь меня?» А рядом с постом охраны имелись широкие ворота для тачек и тележек. Мессии совсем не хотелось протискиваться через турникет с тяжелым насосом на спине. Фрэнки нажал кнопку. Ворота с жужжением открылись. Мессия прошел через них. «Что несешь?» — спросил Фрэнки. «Водяной насос от Уинтерса. Как у тебя дела?» Фрэнки осмотрел толпу перед входом. «Погоди чуток», — сказал он, высматривая кого-то. Два фермера показали рабочие пропуска и прошли через турникет, о чем-то болтая. Фрэнки махнул кому-то в зеленом и спросил, может ли он ненадолго его подменить. «Пошли!» — сказал Фрэнки. «Прогуляйся со мной!» Старые приятели направились через главный холл к яркой ауре далеких ламп. Запахи здесь были пьянящие и знакомые. Мессия задумался над тем, что эти запахи значат для Фрэнки, выросшего неподалеку от вонючих емкостей водоочистной станции. Наверное, здесь для него воняло примерно так, как на станции воняло для мессии. Возможно, как раз запахи водоочистной станции и навевали Фрэнки приятные воспоминания. «Здесь все с ума посходили!» — прошептал Фрэнки, как только они отошли от ворот. «Да, я заметил, что прилавков у входа прибавилось!» — кивнул мессия. «И с каждым днем их все больше, да?» Фрэнки придержал мессию за руку и пошел медленнее, чтобы у них осталось больше времени на разговор. Из какого-то офиса доносился запах свежевыпеченного хлеба. До пекарни на седьмом было слишком далеко, чтобы доставить сюда теплый хлеб, и выпечка хлеба на фермах тоже стала признаком изменений. Муку, наверное, мололи здесь же, где-то в укромном месте. «Ты ведь видел, что делается в кафетерии?» — спросил Фрэнки. «Я носил туда груз недели две назад», — сказал мессия, засовывая пальцы под лямки и поправляя на спине тяжелый насос, и видел, что там что-то сооружают возле экранов, но только не понял, что именно. «Они там начали выращивать зелень, кажется, и кукурузу тоже». «Тогда, значит, у нас будет меньше ресурс...» «Тогда, значит, у нас будет меньше рейсов от ферм до кафетерия», — решил мессия, размышляя с точки зрения носильщика. Он постучал по стене носком ботинка. «Рокер будет в ярости, когда узнает!» Фрэнки прикусил губу и прищурился. «А разве не Рокер начал выращивать себе фасоль в диспетчерской?» Мессия пошевелил плечами. Руки начали неметь. Он не привык стоять с грузом. Он привык двигаться. «Но это совсем другое!» — возразил он. «Это еда для носильщиков!» Фрэнки покачал головой. «Да, но разве это не лицемерно с его стороны?» «Ты имел в виду лицемерие?» «Да неважно. Я лишь хотел сказать, что у всех есть оправдание. Мы это делаем потому, что они это делают. А начал это кто-то другой. Так почему бы нам не сделать чуточку больше, чем делают они?» «Такое вот отношение, блин. А потом мы начинаем дергаться, когда следующая группа делает еще чуть больше. Вот. Одно и подталкивает другое, как в зубчатой передаче». Мессия взглянул через холл на сияние далеких ламп дневного света. «Ну, не знаю. Похоже, мэр в последнее время пустил все на самотек». «Ты что, действительно считаешь, что мэр чем-то управляет?» — рассмеялся Фрэнки. «Да он сам боится. Он испуганный старый». Фрэнки бросил взгляд в холл, убеждаясь, что к ним никто не приближается. «Он еще с молодости отличался нервозностью и склонностью к паранойе. Тогда это было прикольно, а сейчас печально и чуть тревожно. Помнишь, как мы когда-то говорили о том, чтобы стать главными? И как тогда все изменится? Все не так просто. К тому времени, когда мы станем начальниками, мы уже постареем, как они, и нам на все будет плевать. И тогда уже наши дети станут ненавидеть нас за то, что мы ничего не хотим менять. Фрэнки рассмеялся и вроде бы немного расслабился. Точно, ты прав. Ну ладно, мне надо топать, пока у меня руки не отвалились. Мессия шевельнулся, поправляя насос на спине. Фрэнки хлопнул его по плечу. Точно, рад был повидаться, старина. Взаимно. Мессия кивнул и повернулся, чтобы уйти. Да, вот еще что, мисс. Он остановился и обернулся. Ты ведь увидишь Кроу через день-другой? Завтра пойду в ту сторону, подтвердил он, предположив, что переживет сегодняшнюю ночь. Фрэнки улыбнулся. Передай ей от меня привет. Хорошо. Передам, пообещал мессия. Еще одно имя добавилось в список. Если бы он мог брать с друзей деньги, передавая их послания, то накопил бы уже гораздо больше имеющихся 384 читов. Всего по полчита за каждый привет для Кроу, и сейчас у него уже была бы своя квартирка, и ему не пришлось бы ночевать на промежуточных станциях. Но послания друзей весили гораздо меньше, чем мрачные мысли, поэтому мессия был не прочь заполнять ими место в голове. Они вытесняли другие мысли, и Бог свидетель. Мессия честно таскал свою долю тяжелых мыслей. Двадцать семь. Гораздо логичнее и лучше для спины мессии было бы сперва доставить насос, а уже потом навестить отца. Но весь смысл доставки насоса как раз и состоял в том, чтобы отец увидел сына с грузом. Поэтому мессия отправился в залы плантации, к тому участку, который обрабатывал его отец, и, кажется, еще и его прапрадед. Мимо фасоли и черники, за кабачками и картофелем. На делянке, где уже созрела кукуруза, он отыскал отца, стоявшего на четвереньках в позе, в какой мессия запомнил его навсегда. Лопаточкой он рыхлил почву, а руки выдергивали сорняки столь же привычно, как девушка наматывает прядь волос на палец, даже не сознавая, что она это делает. «Папа!» Отец повернул к нему голову. Его лоб блестел от пота. Мощные лампы давали много тепла. На миг блеснула улыбка. Из-за последнего ряда кукурузы вышел его сводный брат Райли, небольшая 12-летняя копия отца с измазанными землей руками. Он первый выкрикнул его имя и подбежал к брату. «Похоже, кукуруза хорошо уродилась», — заметил мессия. Он положил руку на ограду, переместив тяжесть насоса на спину, протянул руку и помял кукурузный лист. «Влажный. Початки можно будет собирать недели через две». Запах листа вернул его в прошлое. Он заметил галицу, ползущую вверх по стеблю, и ловко прищемил паразита. «Что ты мне принес?» — пискнул младший брат. Мессия рассмеялся и взлохматил темные волосы брата, подарок его матери. «Извини, братишка, на этот раз меня сильно нагрузили!» Он чуть повернулся, чтобы Райли и отец увидели его ношу. Брат залез на нижнюю планку ограды и подался вперед, чтобы рассмотреть получше. «Почему бы тебе не снять его на время?» — спросил отец. Он похлопал ладонями, чтобы крошки драгоценной земли остались на нужной стороне от ограды, и пожал сыну руку. «Хорошо выглядишь!» «Ты тоже, папа!» Мессия охотно выпятил бы грудь и вытянулся, если бы это не грозило падением на спину из-за тяжести насоса. «Это не брехня насчет того, что в кафетерии стали выращивать зелень!» Отец хмыкнул и покачал головой. «И еще кукурузы, насколько я слышал. Очередная опора на собственные силы!» Он ткнул пальцем ему в грудь. «А это затронет и вас, парни!» Отец имел в виду носильщиков, а его тон ясно подразумевал. «Я же предупреждал!» Он всегда говорил таким тоном. Райли подергал мессию за комбинезон и попросил разрешения подержать его нож. Мессия достал его из ножен и протянул брату. Потом всмотрелся в отца. Оба молчали. Отец выглядел старше. Кожа у него была оттенка промасленного дерева. Такую нездоровую смуглость она приобретала из-за слишком долгого пребывания под светом ламп. Это называлось загар, и по нему фермера можно было опознать издалека. От ламп наверху шли волны жара, и злость, которую мессия лелеял в себе вдали от дома, перетопилась в печаль. Он ощущал внутри пустоту, оставшуюся после смерти матери. Она напомнила ему, какой ценой он появился на свет. Еще большую жалость он испытывал к отцу, к его поврежденной коже и темным пятнам на носу. Так выглядели все в зеленых комбинезонах, кто обрабатывал землю и гнул спину среди мертвецов. Ему вспомнилась первая четкая картинка из раннего детства. Он ковырялся в земле лопаточкой, которая тогда казалась ему огромной лопатой. Он играл между рядов кукурузы, переворачивая кучки земли и подражая отцу, когда отцовская рука без предупреждения ухватила его запястье. «Не копай здесь!» — резко произнес отец. Это было еще до того, как мессия впервые увидел похороны и узнал, что лежит под семенами. После того дня он научился замечать холмики более темной, перекопанной земли. «Как вижу, тебе поручили нести тяжелый груз», — заметил отец, нарушив молчание. Он предположил, что доставку этого груза ему поручили в диспетчерской. Мессия не стал его поправлять. «Нам поручают нести то, с чем мы можем справиться. Носильщики постарше доставляют почту. Каждый носит то, что может». «А я помню тот день, когда впервые вышел из тени», — поведал отец. Он прищурился, вытер лоб и кивнул на ряды кукурузы. «Мне поручили собирать картошку, а мой начальник пошел обратно собирать чернику. Две в корзину, одну в себе. Две в корзину, одну себе». «Вот только не это! Только не снова!» Мессия взглянул на Райли. Тот проверял остроту лезвия кончиком пальца. Мессия протянул руку, чтобы забрать у него нож, но брат увернулся. «Носильщики постарше разносят почту, потому что могут носить почту», — объяснил отец. «Ты не знаешь, о чем говоришь, отец», — возразил мессия. Печаль исчезла, злость вернулась. «У старых носильщиков больные колени, поэтому нам и поручают тяжелые грузы. Кстати, премиальные нам рассчитывают, исходя из веса и скорости доставки, так что я не возражаю». «О, да!» Отец показал на его ноги. «Вам платят премиальные, а вы платите им коленями!» Мессия непроизвольно стиснул зубы, шею залило жаром. «Я лишь хочу сказать, сынок, что чем старше и авторитетнее ты станешь, тем больше у тебя будет права выбирать, какую грядку ты захочешь мотыжить, вот и все. И я хочу, чтобы ты берег себя». «Я берегу себя, папа!» Райли залез на изгородь и разглядывал отражение своих зубов в лезвии ножа. Пацан уже обзавелся веснушками вокруг носа, началом фермерского загара. Поврежденная плоть порождает поврежденную плоть. Сын подобен отцу. И мессия легко представил Райли через несколько лет по другую сторону этой изгороди, взрослым фермером со своими детьми. И мысленно порадовался, что сумел улизнуть с фермы и найти работу, которую не приносишь домой каждый вечер под ногтями. «Пообедаешь с нами?» — спросил отец, наверное, почувствовав, что его слова задели сына. «Если не возражаешь...» Мессию кольнула вина за то, что отец собирался накормить его, но был благодарен, что его не пришлось об этом просить. К тому же мачеха обидится, если он не заглянет в гости. «Но потом мне надо будет бежать. У меня сегодня вечером доставка». Отец нахмурился. «Но у тебя найдется время повидаться с Элли. Она всякий раз спрашивает про тебя. Если и дальше будешь тянуть кота за хвост, парни встанут в очередь, чтобы жениться на ней». Мессия вытер лицо, чтобы скрыть гримасу. Элли была отличной подругой, его первой мимолетной любовью. Но жениться на ней означало жениться на ферме, вернуться домой, жить среди похороненных мертвецов. «Сегодня вряд ли», — ответил он. Ему стало неприятно, что он это признал. «Ну ладно, иди, сбрось рюкзак, и не лишайся премиальных из-за того, что засидишься с нами за столом». Разочарование на лице отца читалось ярче света ламп, и скрыть его было труднее. «Увидимся в столовой через полчаса. Хорошо?» Он еще раз пожал руку сына. «Рад тебя видеть, сынок!» «Взаимно?» Мессия пожал руку отца, затем похлопал ладонями над грядкой, чтобы стряхнуть налипшую землю. Райли неохотно вернул ему нож. Мессия сунул его в ножны. Защелкивая зажим вокруг рукоятки, он подумал о том, что этот нож может понадобиться ему сегодня ночью. И на миг задумался, не предупредить ли отца, не сказать ли ему и Райли, чтобы они оставались дома до утра и ни в коем случае не выходили. Но он промолчал, похлопал брата по плечу и отправился в насосную, расположенную в дальнем конце плантации. Шагая мимо грядок, на которых люди что-то копали или собирали урожай, он думал о фермерах, продающих овощи в самодельных прилавках и перемалывающих зерно в муку, и о том, как в кафетерии выращивают зелень и кукурузу, и о недавно раскрытых планах перемещения тяжелых грузов с одной лестничной площадки на другую, без участия носильщиков. Все пытались обеспечить себя на случай, если в бункере снова начнется насилие. Мессия ощущал, как назревает такое настроение, как нарастают подозрения и недоверие, как возводятся стены. Все старались чуть меньше полагаться на других, готовиться к неизбежному, затаиваться. Подходя к насосной, он ослабил лямки рюкзака. Ему в голову пришла опасная мысль — откровение. Если все стараются сделать так, чтобы не нуждаться друг в друге, то как же такое поможет людям уживаться? 28. Освещение на большой спиральной лестнице по ночам приглушали, чтобы люди и бункер могли спать. Как раз в такие предрассветные часы, когда убаюканные дети давно видят сны, по лестнице бродят те, кто замыслил недоброе. Мессия замер в этой темноте и ждал. Откуда-то сверху донесся звук, скользящий по металлу, туго натянутой веревки, поскрипывание волокон, трущихся о сталь и напрягшихся под большой тяжестью. И вместе с ним на лестнице затаилась группа носильщиков. Мессия прижался щекой к внутреннему столбику ограждения, ощутив холодок стали. Он контролировал дыхание и прислушивался к скрипу веревки. Ему был хорошо знаком этот звук, потому что он до сих пор ощущал тот ожог на шее, выпуклый рубец, заживший за прошедшие годы, отметину, на которую бросали взгляд, но редко упоминали. И в густой ночной серости он снова узнал это поскрипывание. Груз на веревке медленно опускали. Он ждал сигнала. Он думал о веревке, о своей жизни и о запретных вещах. В диспетчерской на 72-м есть книга учета. На этой главной для всех носильщиков промежуточной станции под замком хранится массивный грозбух, сшитый из бумаги, стоящий целое состояние. В ней ведется тщательный учет доставок определенных типов грузов, рукописный, чтобы информация не ускользнула в сеть. Мессия слышал, как старшие носильщики отслеживают в этой книге доставку определенных типов труб, но не знал почему, а также бронзы и различных жидкостей, и порошков с этажей химиков. Закажи доставку чего-то подобного или слишком большого количества веревок, и тебя занесут в список подозрительных. Носильщики были властелинами слухов. Они знали, что доставляется и куда. И их перешептывания конденсировались с главной диспетчерской, где и записывались. Мессия слушал, как в темноте стонет и скрипит веревка. Он знал, что ощущаешь, когда веревочная петля затягивается вокруг шеи. Ему показалось странным, что если закажешь веревку достаточно длинную, чтобы повеситься, никому до этого не будет дела. А вот если этой веревки хватит, чтобы спустить ее на пару этажей, это сразу насторожит. Он поправил шейный платок и задумался над этим. Наверное, человек имеет право лишить себя жизни, если при этом он не лишает кого-то работы. «Приготовиться!» — послышался шепот сверху. Мессия крепче сжал рукоятку ножа и сосредоточился на предстоящей задаче. Напрягая зрение, он стал всматриваться в тусклый полумрак. Вокруг него слышалось ровное дыхание остальных носильщиков. Наверняка и они сжимают рукоятки своих ножей. Ножи носильщики получали вместе с работой. Ими они вскрывали упаковку доставленного груза, резали фрукты, когда перекусывали во время работы, а при необходимости и оборонялись, когда владелец ножа сновал вверх и вниз по бункеру, подвергаясь опасностям. И сейчас мессия был готов пустить его в ход, дождавшись команды. На тускло освещенной лестничной площадке, двумя этажами выше, группа фермеров о чем-то негромко спорила, орудуя с другим концом веревки. Под покровом ночи они намеревались выполнить работу за носильщиков и сэкономить сотню-другую читов. Сама веревка в темноте за перилами была не видна. Ему придется высунуться и отыскать ее. Мессия шея ощутил, как его бросило в жар, а ладонь, сжимающая рукоятку, вспотела. «Рано!» — прошептал Морган. Рука начальника опустилась на плечо Мессии, сдерживая его. Мессия сосредоточился. Опять негромкий скрип. На веревке висел тяжелый генератор, и в темноте показалось движущееся серое пятно. Люди наверху общались громким шепотом, вытягивая груз, потому что делали работу, предназначенную для носильщиков. Пока серое пятно медленно ползло вверх, мессия подумал о ночных опасностях и изумился, что ему бывает страшно. Он вдруг стал очень дорожить жизнью, которую однажды решил прервать, жизнью, что не должна была зародиться. Он подумал о матери, гадая, какой она была, кроме непокорности, стоившей ей жизни. О матери он знал только это. Он знал, что противозачаточный имплантат в ее бедре не сработал. Такое происходит в одном случае из 10 000. И вместо того, чтобы сообщить о неисправности имплантата и о беременности, она скрывала растущий живот под просторной одеждой, пока не миновал срок, в течение которого пакт разрешал относиться к ребенку как к зародышу. «Приготовились!» — прошипел Морган. Серая туша генератора проползла мимо и скрылась из виду. Мессия стиснул нож и подумал о том, как его должны были вырезать из матери и выбросить. Но установленный срок миновал, и теперь одну жизнь полагалось обменять на другую. Так гласил пакт. Рожденному за решеткой мессии позволили жить, а мать отправили на очистку. «Давай!» — скомандовал Морган. Мессия вздрогнул. На лестнице выше него поскрипывали мягкие и хорошо разношенные ботинки. Носильщики крались вверх, готовясь действовать. Мессия сосредоточился на своей задаче. Прижавшись к изогнутым перилам, он вытянул руку в пустоту за ними. Ладонь отыскала веревку, твердую, как сталь. Он прижал к ней нож. Послышался хлопок, похожий на звук лопнувшего сухожилия, и от легкого прикосновения острого ножа первые волокна разошлись. У мессии была лишь секунда подумать о молодых фермерах, стоящих на лестничной площадке двумя этажами ниже. Носильщики рванули вверх, и ему не терпелось к ним присоединиться. Он провел ножом по веревке, та не выдержала. И мессии даже показалось, что он услышал, как тяжелый генератор свистнул, набирая скорость. Секунду спустя послышался оглушительный треск, сопровождаемый воплями снизу, а наверху уже вспыхнула схватка. Цепляясь одной рукой за перила, а другой сжимая нож, мессия побежал наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Он спешил, чтобы присоединиться к драке, этому полуночному напоминанию о том, что нельзя нарушать пакт и делать не свою работу. С площадки доносились крики, стоны и глухие звуки ударов, и мессия мчался туда, думая не о последствиях, а только об этой схватке. Двадцать девять. 2212 год. Бункер номер один. Когда колеса вращались, кресло-коляска поскрипывало. С каждым оборотом слышался резкий жалобный скрип, сменявшийся паузой тишины. Пока Дональда везли, он погрузился в этот ритмичный звук. Его дыхание облачками зависало в воздухе. В помещении было так же холодно, как и его костям. По сторонам от него тянулись бесконечные ряды капсул. На экранчиках оранжево светились имена, вымышленные, предназначенные отделять прошлое от настоящего. Голова была тяжелой, вес воспоминаний заменял сны, которые, закручиваясь, улетали прочь и таяли, подобно клочкам дыма. Люди в бледно-голубых комбинезонах провезли его через дверь в коридор. Потом он оказался в знакомой комнате со знакомым столом. Кресло слегка задребезжало, когда голые пятки Дональда подняли саппорт для ног. Он спросил, как долго он проспал. 100 лет, — ответил кто-то. Значит, после ориентации прошло 160 лет. Неудивительно, что кресло такое дряхлое. Оно старше него. Все детали в нем разболтались за те долгие десятилетия, пока Дональд спал. Ему помогли встать. Ноги были все еще онемелыми после гибернации. Холод медленно сменился болезненным покалыванием. Задернули ширму. Его попросили помочиться в чашку, что он и проделал с восхитительным облегчением. Моча получилась черной, как уголь. Из организма вышли мертвые наномашины. Бумажный халат оказался недостаточно теплым, чтобы его согреть, хотя он и понимал, что холод был в его плоти, а не в помещении. Ему дали новую порцию горького питья. «Долго еще ждать, пока у него прояснится в голове?» — спросил кто-то. «День», — ответил врач, — «не раньше, чем завтра». Его усадили, чтобы взять пробу крови. В дверях, хмурясь, стоял пожилой мужчина в белом халате и с такими же волосами. «Береги силы», — сказал человек в белом. Он кивнул врачу, чтобы тот продолжал, и вышел прежде, чем Дональд отыскал ему место во все еще неуверенных воспоминаниях. Потом у него слегка закружилась голова, когда он смотрел, как из вены вытекает его кровь, синяя от холода. Они ехали в знакомом лифте, люди вокруг разговаривали, но их голоса доносились словно издалека. У Дональда было ощущение, будто его напичкали лекарствами, но он вспомнил, что перестал глотать их таблетки. Коснувшись пальцем нижней губы, он поискал язвочку, кармашек плоти, где он прятал непроглоченные пилюли. Но язвочки не было. Она могла затянуться десятилетия назад, пока он спал. Двери лифта разошлись, а у Дональда растаял еще кусочек воспоминаний о том времени, пока он спал. Его повезли по другому коридору. На стенах были отметины на высоте колес, черные дуги в тех местах, где резина когда-то терлась о краску. Глаза обшаривали стены, потолок, пол, всюду находя признаки столетнего износа. По его воспоминаниям, еще вчера они были почти новыми, но за прошедшее время многое состарилось и теперь крошилось и осыпалось. Дональд вспомнил, как проектировал точно такие коридоры и как думал, что они создают нечто, что простоит века. А правда всегда была перед глазами. Правда заключалась в самой идее и смотрела прямо на него, слишком безумная, чтобы воспринимать ее всерьез. Кресло покатилось медленнее. «В следующую!» — произнес за спиной хрипловатый знакомый голос. Дональда провезли мимо закрытой двери к соседней. Один из тех, кто его вез, обошел кресло, доставая из кармана связку ключей. Выбрав ключ, он сунул его в замок и повернул. Негромко щелкнув, замок открылся. Дверь толкнули, заскрипели петли. Внутри включили свет. Это оказалась комнатка, похожая на тюремную камеру. Судя по мускусному запаху, ею долго не пользовались. Лампа на потолке замерцала, прежде чем загореться. Дональд увидел узкую двухъярусную койку в углу, столик возле нее, комод с зеркалом, ванную комнату. «Почему я здесь?» — хрипло спросил Дональд. «Это будет ваша комната», — пояснил санитар, убирая в карман ключи. Взгляд его молодых глаз скользнул по человеку, катившему кресло, словно ища подтверждение ответу. Другой молодой мужчина в бледно-голубом комбинезоне торопливо обошел кресло, снял ноги Дональда с опор и поставил их на потертый ковер. Последнее, что помнилось Дональду, он карабкается по горе из костей, преследуемый рычащими псами с кожистыми крыльями. Но это был сон. Каково же его последнее, настоящее воспоминание? Он вспомнил иглу, вспомнил, как умирал. Пожалуй, такое случилось на самом деле. «Я имел в виду...» Дональд болезненно сглотнул. «Почему я не сплю?» Он едва не сказал «живой». Санитары переглянулись, помогая перебраться из кресла на нижнюю койку. Кресло разок скрипнуло, когда его выкатили в коридор. Человек, везший его, задержался в дверях. Из-за его широких плеч проем казался узким. Санитар взял руку Дональда, прижал два пальца к льдисто-голубым венам и беззвучно зашевелил губами, считая. Другой бросил две таблетки в пластиковую чашку и стал свинчивать колпачок с бутылки с водой. «Это не требуется!» — произнес силуэт в дверях. Санитар с таблетками оглянулся, когда Седой вошел в комнату, заместив в ней часть воздуха. Комната съежилась, Дональду стало труднее дышать. «Вы, Айсман!» — прошептал Дональд. Седой махнул санитаром. «Оставьте нас на минуту!» — велел он. Тот, что считал пульс, закончил и кивнул второму. Из чашки достали неиспользованные таблетки. Лицо старика что-то пробудило в Дональде, пробившись сквозь мешанину видений и снов. «Я вас помню. Вы, Айсман, ледяной человек!» Блеснула улыбка, такая же белая, как и волосы. Возле глаз и губ появились морщины. В коридоре скрипнуло увозимое кресло. Дверь со щелчком закрылась. Дональду показалось, что он услышал, как запирается замок, но у него время от времени стучали зубы, а слух еще не восстановился полностью. «Турман!» — поправил его Седой. «Помню!» Он вспомнил его офис. Тот, что наверху, и какой-то другой офис, вдали от первого, там, где все еще шли дожди, росла трава, и раз в году цвели вишни. Этот человек когда-то был сенатором. «То, что ты помнишь, это загадка, которую нам необходимо разгадать», — старик наклонил голову. «Но пока даже хорошо, что ты помнишь. Нам нужно, чтобы ты помнил». Турман прислонился к металлическому комоду. Старик выглядел так, словно несколько дней не спал, волосы взъерошены. Дональд припомнил, что прежде у него была другая прическа. Под грустными глазами появились темные круги. Турман смотрелся намного старше. Дональд уставился на свои ладони. Из-за пружин в койке создавалось впечатление, будто комната раскачивается. Он снова быстро взглянул на скверно выглядящего человека, помнящего свое имя и желающего быть свободным. «Меня зовут Дональд Кинни. Значит, ты помнишь. И ты знаешь, кто я?» Седой достал сложенный листок бумаги и подождал ответа. Дональд кивнул. «Хорошо». Турман повернулся и поставил листок домиком на комод. «Нам надо, чтобы ты вспомнил все. Прочитай этот отчет, когда туман в голове рассеется, и проверь, не пропущено ли там чего-нибудь. Когда желудок у тебя успокоится, я велю доставить тебе нормальный обед. Дональд помассировал виски. «Тебя не было с нами какое-то время», — сказал Турман и постучал в дверь. Дональд пошевелил голыми пальцами по ковру. К ногам возвращалась чувствительность. Дверь щелкнула, прежде чем открыться, и сенатор вновь заслонил свет из коридора, на мгновение превратившись в силуэт. «Отдохни, а потом мы вместе найдем ответы. Тут кое-кто хочет с тобой увидеться». Комнату заперли быстрее, чем Дональд успел спросить, что он имел в виду. Когда Турман вышел, а дверь закрылась, Дональду показалось, что в маленьком помещении стало легче дышать и прибавилось воздуха. Он несколько раз глубоко вдохнул. Собравшись, он ухватился за раму койки и с трудом встал. Постоял несколько секунд, пошатываясь. «Найдем ответы», — повторил он. «Кто-то хочет с ним увидеться». Он покачал головой, из-за чего все вокруг завертелось. «Можно подумать, у него есть какие-то ответы. У него есть только вопросы». Он вспомнил, что разбудившие его санитары говорили что-то о проблемах в бункере. Он не мог вспомнить, в каком именно. Но почему его разбудили ради этого? Он неуверенно подошел к двери, повернул ручку, убедиться в том, что уже знал. Шагнул к комоду, на котором стоял сложенный листок. «Отдохни!» — повторил он и посмеялся над таким советом, как будто он сейчас в состоянии заснуть. Ему и так кажется, что он проспал целую вечность. Он взял листок и развернул его. Отчет. Дональд его вспомнил. Это была копия отчета о молодом мужчине, совершившем ужасные поступки. Комната вокруг зашаталась. Ему вспомнились растоптанные и умирающие люди и то, как он отдает ужасный приказ. Как в каком-то далеком прошлом на него смотрит множество лиц из коридора. Дональд заморгал, избавляясь от слез, и уставился на трясущийся в руке отчет. Так это он его написал. Он помнил, что подписывал его, но внизу стояло не его имя. Почерк был его, но имя чужое. Трой. У Дональда онемели ноги. Он потянулся к койке, но рухнул на пол, когда на него нахлынули воспоминания. Трой и Элен. Элен и Трой. Он вспомнил свою жену. Увидел, как она исчезает за холмом. Рука поднята к небу, откуда падают бомбы. А сестра и какая-то темная и безымянная тень тянут его назад. Как люди скатываются по склону, исчезая в глубокой яме, наполненной белой дымкой. Дональд вспомнил. Он вспомнил все, что помог сделать с миром. Да, был там проблемный парень в бункере, полном мертвецов, ученик в серверной. Тот парень погубил 12-й бункер, и Дональд написал отчет. Но сам Дональд, что сделал он? Он убил намного больше людей, чем в одном бункере. Он составлял планы, которые помогли погубить мир. Когда он вспоминал, отчет в руке дрожал, а капавшие на бумагу слезы были бледно-голубыми. 30. Несколько часов спустя врач принес ему суп, хлеб и высокий стакан с водой. Пока врач занялся его рукой, Дональд жадно набросился на еду. Глотать горячий суп было наслаждением. Он проскальзывал в желудок и согревал все тело изнутри. Дональд откусывал хлеб и запивал его водой. Он ел с отчаянием человека, постившегося столько лет. «Спасибо!» — поблагодарил он, не переставая жевать. «За еду!» Измерявший артериальное давление врач взглянул на него. Он был старше Дональда, крепкого сложения, с пышными кустистыми бровями и пушком редких седых волос, прикрывавших череп наподобие облачка на вершине горы. «Я Дональд!» — представился он. Врач недоуменно нахмурился. Его серые глаза уставились на планшет с записями, словно решая, кому нельзя верить — пациенту или написанному на листке. Стрелка манометра подергивалась в такт пульсу Дональда. «А вы кто?» — спросил Дональд. «Я доктор Снит», — ответил врач, чуть помолчав, но без уверенности. Дональд сделал большой глоток воды, радуясь, что она комнатной температуры. Никогда больше он не захочет, чтобы внутри него оказалось что-то холодное. «А откуда вы?» Врач, затрещав липучкой, снял манжету с руки Дональда. «С 10-го этажа, но работаю в офисе смены на 68-м». Он уложил прибор в сумку и сделал запись на листке в планшете. «Нет, я хотел спросить, а откуда вы? Ну, понимаете, где вы жили до того?» Врач похлопал Дональда по колену и встал. Планшет он повесил на крючок на двери. «В ближайшие несколько дней у вас могут быть легкие головокружения. Дайте нам знать, если начнутся любые судороги. Хорошо?» Дональд кивнул. Он вспомнил, как ему уже давали такой совет. Или это было во время предыдущей смены? Возможно, совет повторяли для тех, у кого случались трудности с воспоминаниями. Но он таким не будет. Не в этот раз. В дверном проеме появился силуэт. Дональд взглянул туда и увидел Турмана. Он ухватил поднос с едой, чтобы тот не соскальзывал с коленей. Ледяной человек кивнул Сниду, но это были не их имена. «Это Турман», — напомнил себе Дональд. «Сенатор Турман. Он это знал». «У вас найдется минутка?» — спросил Турман врача. «Конечно». Снид взял сумку и вышел в коридор. Щелкнул дверной замок, оставив Дональда наедине с супом. Он постарался есть тихо, пытаясь что-то разобрать из бормотания за дверью. «Турман!» — снова напомнил он себе. «И не сенатор!» «Сенатор чего?» «Те дни уже в прошлом!» «Дни, когда Дональд делал чертежи и планы!» Отчет стоял на прежнем месте, сложенный домиком на комоде. Дональд откусил хлеба и вспомнил, как чертил планы этажей. Теперь эти этажи стали реальностью. Они существовали, на них жили люди, растили детей, смеялись, ссорились, напевали под душем, хоронили мертвых.